Глава 44. Фон Гадке выдает фон Хлипке, которого, как оказалось, вовсе не было. Машину тряхнуло, и мысль из уха проскочила в головку фон Гадке. «Придавай фон Хлипке скорее, если ты еще не опоздал!» Господин Оберфобер Гогер Трамхаб Шнапсфюрер вошел в кабинет начальника Центрхабштаба барона Барана и сообщил: «Подосланный вами ко мне фон Хлипке состоит на службе у генерала Шитокрыта, хе-хе». «Какой еще фон Хлипке?» – удивился барон Баран. «И при чем тут хе-хе? Мы к вам никого не подсылали, только собирались». «Господин начальник», – растерянно воскликнул фон Гадке, – «я не шутки шучу, а официально заявляю, без всяких хе-хе, что ваш фон Хлипке служит у генерала Шитокрыта. Этот офицерик является тройным предателем». «А кем являешься ты?» – взъярился барон Баран. «Ты что, с ума спятил? Почетной спиртизации захотел? Никакого фон Хлипке не знаю. Первый раз слышу». Фон Гадке издавал такие вот звуки, так как нижняя челюсть у него отвисла и не слушалась своего очумелого владельца. «Мы были недовольны, что обучение гавриков идет крайне медленно, а у вас много заказов из разных стран», — сказал барон Баран. «Прошли слухи, что вы снюхались Шитокрыта, но пока мы доверяли вам. Сейчас же я вынужден допросить вас со всей строгостью. Какой фон Хлипке? Он меня кормил», — справившись со своей нижней челюстью, бормотал совершенно обескураженный фон Гадке. «Он меня поил, он за меня думал». «Кто? Кто?» «Фон, он меня кормил, Хлипке. Он считал меня почти богом, он думал за меня». «Взять!» — страшным голосом приказал охране барон Баран. «Сигнал полнейшей, наибоевейшей тревоги! Обыскать все, обыскать всех, найти офицера фон Хлипке, а фон Гадке в тюрьму!» И фон Гадке очутился в камере. Мало сказать, что он отупел или обалдел. На некоторое время он даже забыл, кто он такой, и не понимал, что с ним происходит. Как называется ужасное по всем своим неудобством помещения, куда его втолкнули. Маленькая головка фон Гадке была тяжелой, хотя в ней не было ни одной мысли. Всю жизнь он сам арестовывал и сажал в камеры. Ну и что? Почему именно сейчас он об этом вспомнил? И почему кричал на него барон Баран? Что случилось? Случилось-то что? И тут до него дошло, что он находится в камере. Значит, его, господина Оберфобер Гогер Драмхам Шнапсфюрера, арестовали? Он честно кого-то предал. И его же за это в камеру, билиберда. Должны были арестовать и посадить в камеру того, кого предали, а не того, кто предал. Если так будет продолжаться, то все предатели окажутся в тюрьмах. Чушь какая! К тому же фон Гадке захотел есть. И если вы вспомните, что его тельце состояло в основном из пищеварительного аппарата, то поймете, как несладко приходилось фон Гадке, когда он хотел есть. Голод с каждой секундой становился все сильнее и острее, и фон Гадке начало казаться, что если его сейчас же не накормят, он может съесть самого себя. Где фон Хлипке? Может, не надо было предавать того, кто тебя кормил? А барон Баран сказал, что никакого фон Хлипке не было. А если его не было, то кого же предавал фон Гадке? Нет, нет, он был. Вот сейчас, сию секундочку, прибежит он, фон Хлипке, и накормит его фон Гадке. Тут его вызвали к барону Барану. Никакого фон Хлипке разыскать не удалось, никто о нем ничего не знал, его просто не существовало. Зато исчезла вся секретная техническая документация по обработке и обучению гавриков. Все опытные образцы болванов-автоматов были приведены в полную негодность. У одних не двигались руки, у других не действовали ноги, у третьих ни руки, ни ноги не шевелились, и у всех совершенно не работала голова. Когда фон Гатке услышал об этом, у него отнялся язычок, и он, фон Гатке, ни слова не мог произнести в свое оправдание. Написать что-нибудь в свое оправдание он тоже не мог. Ручки свело судорогами. А мог бы сказать, например, так. «Эй, вы, главари центр-хаб штаба! Да это же я, господин Обер-Фобер-Гогер-Драм-Хам-Шнапс-Фюрер фон Гатке по кличке Дядя Съем. У меня самый длиннейший чин в мире. У меня масса заслуг. Я принес людям столько горя, что они давно должны были меня уничтожить. А что сделали вы? Новой большой войны организовать такие-сякие не можете. Кто вы после этого? Дайте мне власть, солдат, денег, оружие. Допустите меня кнопки нажимать и узнаете, каков я». Барон Баран сидел, смотрел на него и думал, вернее, не думал, а гадал, как бы наказать фон Гатке. Надо его расстрелять бы, он вполне заслужил это, хорошо мы его расстреляем. Но ведь тогда всем станет ясно, особенно молодежи, что даже такие кадры, как фон Гатке, бывают дураками. Трудно будет воспитывать подрастающее поколение шпионов на таких примерах. Задача стояла двойная – сохранить образ фон Гатке для потомства и уничтожить для современников. И барон Баран приказал подвергнуть господина Обер-Фобер-Гогер Драм-Хам-Шнапс-Фюрера почетной спиртизации, предварительно хорошо и вкусно его накормив. Пока фон Гатке глотал пищу, во дворе центральной шпионской школы на высоком пьедестале поставили стеклянную банку, наполнили ее чистейшим спиртом. Фон Гатке должен был сам туда опуститься и заспиртоваться. Проходя мимо, молодые шпионы будут кричать «Майль!». О такой судьбе мечтал каждый старый шпион. Но фон Гатке мечтал о другом. Он хотел жить, чтобы сделать человечеству огромную пакость.